Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло. Ну, говорите, я вас слушаю. Здравствуйте, это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Мухаммед Райнар Хамбаров, специалист отдела взыскания. Ведется запись разговора. Мария Николаевна? Марина. Марина Николаевна, извините, да. Звонок вам поступил по поводу вашей финансовой задолженности ранее образованной микрофинансовой компании «Манимен». Напомню вам, что 28 июля 2018 году вы оформляли микрозайм. Номер договора 418-65-98. У вас просрочка 90 дней, и сумма составляет долга 11 698 рублей 95 копеек, актуально на 23 сентября. Сумма не фиксирована, увеличивается ежедневно. Скажите, на каком основании вы не оплачиваете долг? А вас подскажите, пожалуйста, вот все, что я говорю, оно где-то фиксируется или просто так улетает в космос? Все данные фиксируются, да. Ну, а то, что я ранее говорила, оно как-то почему мимо проходит? Почему мне снова звонят и одни и те же вопросы задают? Потому что у вас долг, вам будет звонить в любом случае, Марина Николаевна. И одни и те же вопросы задавать. А зачем тогда задавать вообще вопросы в принципе, если вас не интересуют ответы на них? Когда вы собираетесь, Марина Николаевна, оплачивать? Не уходите, пожалуйста, от ответа на вопрос, который я вам только что задала. Зачем мне отвечать на ваши вопросы, если все равно опять каждая новая звонящая задает те же самые вопросы? Ну, а когда вы собираетесь решать вопросы? Вы толком ничего не отвечаете. Информацию вы не воспринимаете. Вы не идете на контакт, вы информацию не воспринимаете. Что, когда мы собираемся? Когда вы собираетесь как-то фиксировать у себя там в CRM ответы на мои вопросы и перестать задавать мне одни и те же вопросы? Вам будут такие звонки поступать, пока вы информацию не уточните. Сколько вам звонят, вы информацию не уточняете и вообще не идете на контакт. Угу. А знаете почему? Зафиксировано у вас? Что зафиксировано? Почему я не иду на контакт? Куда вы? Алло. Алло. Зачем вы выключаете микрофон? Я не включаю. Да Сеть ладно, прерывается. Не обманывайте. Марина Николаевна. Марина Николаевна, вы такие, в любом случае вам будут звонки поступать. Ожидайте ежедневных звонков и увеличения суммы. Ежедневные пока звонки вы для не вас, будете... к сожалению, недоступны. Вы можете звонить один раз в день и два раза в неделю всего лишь. Ну, можно звонить третьим лицам. Пока третьи лица не выразили своего несогласия в отношении поступающих звонков. Как только выразили, ну, больше посмотрим. Не имеете хорошо, права. Хорошо, ожидайте, звонить. Предупреждайте номера, в которые вы не оставляли. Не надо со мной разговаривать в повелительном тоне. Что мне делать, я разберусь сама. Я с вами разговариваю корректно, Марина Николаевна. Вы разговариваете Николаевна. Со мной ожидайте, в повелительном тоне. Вы знаете, что такое повелительный тон? Всего доброго. Тон? Понятно. Всего доброго, Марина Всего Николаевна, пути. Ожидайте. Здравствуйте. Говорите. Это общество с ограниченной ответственностью, кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Ананья Тамадзанна, ведется запись разговора. Анастасия Сергеевна, я с вами разговариваю. Что вы хотели, да, это я. Задолженность у вас имеется перед микрофинансовой компанией «Саммит» на сумму 180 721 рублей. Почему вы не дадите денег? Не подаю по будним дням, звоните на выходных, может, подобрее буду. Что? По будним дням я не подаю. Звоните в выходной. Может быть, я буду добрее. У вас задолженность имеется. И что теперь? У вас задолженность имеется. Я сказала, не подаю. В течение 2 рабочих дней. Я не испытываю такой необходимости. Вы заблуждаетесь. Вы взяли деньги, вы удерживаете чужие деньги. И прекрасно себя при этом чувствую. мне жить, это абсолютно не мешает. Конечно. А когда у вас будут описывать имущество, вы будете себя прекрасно чувствовать? Ой, а когда вас в дурку наконец заберут за то, что и от того, что вы бред постоянно несете, вы как себя будете чувствовать, как вы думаете? Какой бред? Тот, который вы несете. Вы живете в городе. Какое нахрен имущество, кто мне будет описывать? Вы сумму долга видели? Нельзя быть такой дурой. Видели, 180 тысяч у вас сумма долга. Ну и какое у меня имущество будут описывать на 180 тысяч? На каком основании вы вообще удерживаете и не выплачиваете свои долги? Да, потому что я по будним дням не подаю. А на выходных никто не просит. Да что вы говорите? Че, это аргумент. Вы в 2018 году взяли микрозайм. И что? Вы себе портите репутацию, вы в курсе об этом? Аргумент за аргументом, прям вообще. Ожидайте перед кем? Врачей вызывайте. Я вам вызвала уже, скоро приедут, заберут вас. Вам нужно вызвать. Опять кто-то в дурдоме дверь забыл закрыть, и выскочили вы такие, как вы. Бегают по улицам, на людей бросаются. Во-первых, корректно со мной разговаривали. Да кто такая, что с вами корректно разговаривали? Попрошайка телефонная, боженьки. Ну все, вам пока. Вам никто не пока, позволял пока. Так сливаем со мной разговаривать. В унитаз, там, где место вам. Здравствуйте. Говорите. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Зовут меня Иванова Ксения Андреевна. Информирую вас о записи разговора. Ольга Викторовна, вам знакома? Да, это я. Звонок вам поступил по поводу финансовой задолженности вашей перед обществом с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Первоначальный кредитор, общество с ограниченной ответственностью, микрофинансовая компания «Быстрые деньги». Ранее в данной микрофинансовой организации вы оформили займ 28 января 2019 года суммы в размере 12 тысяч. Оплату вносили единожды 28 февраля 2019 года суммы 5580 рублей. Более оплаты от вас не поступало. Актуальная сумма финансовой задолженности на сегодняшний день у вас составляет 39220 рублей. Ваш кредитор выставил требования по оплате данной задолженности, и до 30 сентября вам необходимо провести платеж. Оплата поступает по требованию кредиторов? Ой, я крайне сомневаюсь в том, что вы являетесь там каким-то кредитором, потому что компания... первоначальный кредитор, уже переуступала право требования компании «Финпротект». Как это они? Сегодня одним переуступили право требования, завтра другим. Это что за новости? Как один они и тот же пирожок? Они «Финпротект» передавали на основании агентства. Нет, у меня в личном кабинете была информация о том, что «Финпротекту» переуступили. Я понимаю разницу между 1005 и 382 статьей. Ольга Викторовна, вы на данный момент можете обратиться в микрофинансовую компанию. А мне оно надо? Офиса, и они вам подтвердят, а мне это зачем том, надо? Что задолженность была. Так вы же сомневаетесь о том, что... Так я просто не верю. Вам надо. Вы доказываете мне. Мне от вас вообще ничего не нужно. Ольга Викторовна, по законодательству Российской Федерации мы вам, в принципе, ничего доказывать не должны. По законодательству Российской Федерации я вам вообще, в принципе, ничего не должна. По 385-й статье Гражданского кодекса. Слышали меня? Слышали меня по какой? 385-й. Пока мне не предоставили. Вы в режим бла-бла-ФМ впали. Хватит, не трещите, как счетчик Гейгера, успокойтесь, выпейте валерьяночки, смотрите, как у вас, недержание, что ли. Вы сказать-то дадите? Вы уже можете ее не использовать, потому что... Какого такого интересного хрена я могу его не использовать, потому что вам это неудобно? Это не доказательство. Вот такого бреда я еще не слышала. Пока вас не проинформируют о переуступке, свои обязательства. А я по закрытию разговора вас сейчас как раз-таки о переуступке права требований проинформирую. Это станет перлом. Я обязательно это выложу на ютубчик, чтобы 100% народ поржал. Таких идиотов еще не звонило мне в последнее время. С идиотами была напряженка, но тут ворвалось РСВ и стало очевидным фаворитом этой безудержной гонки. Быстрее можете говорить? Еще быстрее можете говорить? Еще быстрее можете говорить? Надо быстрее, вы не успеваете. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Побежали, побежали, побежали на взлет. Пошла, молодец, молодец. Когда поняла, что человек юридически грамотен, и здесь ничего не светит, то надо бомбить, орать, быстрее, быстрее прочитать все, что в скрипте написано, и бросить трубку. Вы конченая какая, боже мой, где же такие рождаются, а? Ку-ку! Кошелка! Кошелка, ты вообще в адеквате, ты в себе? Алло! Собак, ты сутулая, ты вообще в себе, нет? Кукушка! Ой, дебилка какая, господи, какая конченая. Ты все, ты закончила? А ты что тарахтела-то так? Первый раз, когда твой рот ничем не занят, надо срочно проболтаться. А? РСВ, ты что там, микрофон выключила, сидишь как мышь. Так вот, когда ты уже проболталась, выговорилась все, что хотела, все, что тебе нужно было выговорить в панике, потому что, должник знает закон, как с ним взаимодействовать. Твое бла-бла-бла по телефону не является... Алло. Да. Здравствуйте, компания «Кредит 911», Языкова Светлана Валерьевна. Анна Сергеевна, могу услышать? Слушайте. По поводу вашего договора вы произвели платеж? Нет. Почему? Да я и не собиралась, как бы. Почему не собирались? А зачем мне это нужно? А что, вы брали деньги с целью невыплаты? С целью выплаты, но потом передумала. А что, так мошенничеством занимаетесь? Счастливого пути в полицию, доказать, потом задавать подобные вопросы мне будет судья. Мы будем доказывать. Да, вы будете доказывать, вы. Если вы пишете заявление на кого-то по какой-то статье, то вы должны предоставить какие-то доказательства. Иначе можно получить статью за заведомо ложный донос. Аргументы капец. Чего там, чего вы пропищали? Вы только смеяться можете, да? Да, над вами только смеяться. Вы мошенничеством занимаетесь или что? В суде буду отвечать я только на эти вопросы. А не какой-то неизвестной мне тетеньке, которая мне звонит. А почему тогда вы не собираетесь? А вы проституцией занимаетесь? Встречный вопрос. Встречный вопрос мне не надо задавать. Да, чуй это вам, значит, дурацкие вопросы мне можно задавать, а где вам нельзя? Что за дискриминация такая? Анна Сергеевна. Потому что мне это не надо. Не помню, как там ваша фамилия? Еще раз. Передумали вдруг, да? Да, вы боитесь? Да не бойтесь, назовите еще раз свою фамилию. Я вас тоже буду по фамилии. Фамильярно к вам обращаться. Что угодно. 2180 рублей сумма вашего. Не бойтесь, да что же вы трусиха-то такая? Смелее фамилию назовите свою, я буду тоже к вам обращаться, как вы ко мне. Хорошо, отказ от оплаты я вам зафиксировала. Вот сыкало. Поиначе не скажешь. Очень стрёмно, да? Очень стрёмно. Очень, да, Ладно. Ну все, хорошо, а тогда униженно отползайте в норку. Деньги, начинайте готовить задницу для анальной расправы от судебных приставов. Суд, ага, уважаемая. Принята информация или вообще не воспринимается никак? Для общего имущества. Ой, началось, зарядила свою мантру. Вот и все. Можете дальше исцелиться, Анна Сергеевна. До свидания. Счастливо. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Говорите. По заграничной ответственности Кредит Экспресс Финанс идет связаться с телефонным разговором. Меня зовут Канаева Динара Максутовна. Скажите, пожалуйста, Александр Олегович, это ваш знакомый, правильно? Не скажу, вас это не касается. Это тайна нашей частной жизни. Ну, тайну частной жизни можете тогда оставить при себе. Номер телефона на естественно, я ее ставлю при себе, потому что это тайна. Все логично. Никаких номеров, ничего я передавать не буду. А я вас ее и не спрашиваю больше. Вы вот и не спрашиваете больше никогда. Вы пукнули только что? Это что был за звук? Ну, пугаться, женщина, вы корректно вообще не умеете разговаривать. Так вы не пукайте мне в трубку, я буду корректно разговаривать. У вас есть ли с воспитанием какие-то проблемы? Да, у вас, видимо, с воспитанием проблемы, если вы незнакомым людям пукаете в трубку. Адекватная вообще тетя? Корректно. Держите себя. В каком ауле воспитывали? Не надо себя унижать. Не унижайтесь. Униженная по жизни ты, чучело подзабордное. Все, убейся об стену. Я перешла с тобой на ты. Ты недостойна, чтобы с тобой на вы разговаривали, чмошница. Успокаивайтесь, женщина. Да я спокойна. Ты не в состоянии вывести меня из равновесия. Ты чмо. Запомни это. Ты чмо. Ходи с этим по жизни, ущербная. Ходи, додик, дальше. По своей деревне и здоровайся с деревьями. Лошадь сутулая. Вот ты тупорылая. Ты даже не можешь лавировать выражение. Тупица, безмозглая, тупая, дохлая мразь. Мы вам перезвоним. Перезвони в больничку, пусть тебе доктора вернут на койку. Пусть они вас воспитают. Хорошо? Они ваше нахер. Беги быстрее. Ты там, тебя там заждались. Давай, беги скорее. Цирк должен гастролировать. Мы нахер пошла, чмошница. Наш номер телефона, пошла в жопу со своим номером телефона вместе. Конченая мразь. Пошла нахер.